Он жаждал получить ответы на вопросы. При взгляде на кабинет Донни Бишена создавалось впечатление, что компания Баюбро Девелопмент не лишена солидности. Тяжелая дубовая мебель и небольшое состояние на стенах в виде гравюр. Но расследование Ника поведало совсем другую историю. Донни основал свою фирму, воспользовавшись фирмой недвижимости Баю Риэлти, бизнесом Памелы, и не использовал ни одной из возможностей, чтобы поставить дело на солидную финансовую основу. Сейчас, согласно одному из источников, развод начисто оборвал все связи между этими двумя компаниями, и Донни не оставалось ничего другого, как либо научиться вести дела, либо умереть. Ник провел пальцем по изящному резному изгибу деревянной утки ручной работы, стоящей на столе. «Когда я проверял вашу компанию, Донни, мне показалось, что дела у вас идут совсем неважно. Полтора года назад вы оказались совсем на мели. Вы использовали фирму Памелы, чтобы не потерять свою. Каким образом вы можете теперь выписывать чек на $100 000?» Донни рассмеялся, откинувшись в кожаном кресле цвета бычьей крови. Он расстегнул воротничок и закатал рукава рубашки в тонкую полоску. Но просто воплощение молодого бизнесмена за работой. «Вы просто неблагодарный ублюдок, Фуркейт», — ответил Бишен, несколько удивленный и раздосадованный. «Я только что заплатил залог, чтобы вы смогли унести свою задницу из тюрьмы. А вам, значит, не нравится запах моих денег? Ну и черт с вами!» «Мне показалось, что я вас уже поблагодарил. Вы оплатили мое освобождение, но не купили меня». Донни отвел глаза и принялся выравнивать стопку бумаг на столе. «Вы знаете, что на бумаге компании стоит очень много. Активы, понимаете? Земля, оборудование, построенные дома. Банкиры любят активы больше, чем наличные. У меня отличный кредит». «Почему вы это сделали?» «Вы что, шутите? Вспомните, что Ренар сделал с Памелой. Теперь вы и старик Хантер сидите в тюрьме, а он себя разгуливает на свободе. Не суд, а цирк какой-то. Должен же кто-то сделать то, что требуется. Убить Ренара, например?» «Я мечтаю об этом. Настоящий ублюдок-извращенец. Он преступник, а не вы». «Я так считаю. Эта помощница шерифа должна была заниматься своими делами, а не хватать вас. И пусть природа сделала бы свое дело и добила паршивца. И потом позволю себе напомнить, я ничем не рискую, если вы только не сбежите из города». «А почему наличными?» — продолжал допытываться Ник. «Поручитель платит только 10% от суммы залога». «И получает кусочек популярности», — закончил он про себя. Когда Донни подошел к столу, чтобы подписать чек на огромную сумму, этот момент надо было видеть. Бишен не впервые оказался в свете Юпитера. Он купался в нем с того самого дня, как обнаружили тело Памелы. Донни немедленно предложил $50 000 в качестве вознаграждения за информацию, которая поможет арестовать убийцу. На похоронах Донни рыдал, как ребенок. Все газеты в Луизиане опубликовали фотографию Донни Бишена, прячущего лицо в ладонях. В приемной телефон трезвонил, как безумный. Скорее всего, это репортеры жаждали комментариев и интервью. А каждая статья — это бесплатная реклама для Бишен Баю Девелопмент. Донни снова отвел глаза. «Я ничего об этом не знал. Мне никогда раньше не приходилось выступать поручителем. Господи, может быть, вы все-таки сядете? Вы заставляете меня нервничать. Ник не обратил внимания на его слова. Ему требовалось движение. И потом, не так уж плохо, если ему удастся вывести Донни из себя. Когда вы сможете вернуться к работе над делом? Когда в аду похолодает. Меня отстранили. Мое вмешательство только испортит все, учитывая мое предвзятое отношение к главному подозреваемому. Во всяком случае, так сказал бы судья. Официально я над делом не работаю. Тогда мне остается только надеяться, что вас что-нибудь еще задержит в округе Парту. Черт, потерять сотню тысяч баксов — это для меня слишком. Люди могут сказать, что сейчас вам их потерять куда легче, чем при жизни вашей жены, — заметил Ник.